начну с самых первых. Я думаю, что в некоторой мере вот эти вопросы, они будут рассматриваться дальше, которые уже сегодня были заданы. Но я просто очень коротко прочитаю эти вопросы и отвечу настолько, насколько смогу. Объясните, пожалуйста, что будет с оставшими людьми на земле после восхищения церкви? Это первый вопрос. Второй. С кем Христос будет царствовать на земле в тысячелетнем царстве? И где в то время будет церковь? Конечно. Во-первых, я вам должен сказать, что есть такое мнение, что даже тогда, когда церковь будет восхищена, люди будут спасаться своей кровью или своей смертью. Но Библия говорит ясно, что вне крови Христа спасения нет. Единственное средство, в котором можно омыть свои грехи и спастись, это кровь Христа. Если бы возможно было бы другими путями войти в небесное царство или омываться своей кровью, тогда не надо было приходить к Христу. Вы поняли, Самуил, зачем тогда к Христу приходить? То Бог дал бы силу, да и вообще пошли бы голову на колодки положили бы, омыли бы своей кровью. И зачем было Христу страдать? Но все дело в том, что Библия неоднократно ставит вопрос, какой человек даст выкуп за душу свою? Вы найдете несколько таких вопросов. И Библия отвечает, что нет выкупа за душу человека. Единственное средство, единственный выкуп – это то, что было совершено Господом на Голгофском кресте. И больше никакого другого средства никогда не было и никогда не будет. И еще во время Ветхого Завета для очищения сердца употреблялась кровь Агнца Пасхального, то опять-таки это не было то полное освящение. Написано, кровь тельцов и козлов не могла уничтожить грех. И поэтому эти люди, которые приносили в жертву пасхального агнца, которых священник там в храме где-то кропил этой кровью, то они просто указывали, что придет время, когда придет настоящий агнец Иисус Христос и прольет свою кровь. И этим будет человечество освобождено от рабства греха. То есть они с верой это делали. Не просто говорили, но в знак того, что они верили в грядущего Мессию, они говорили, вот мы еще и приносим вот этот прообраз будущего Мессии, вот этот пасхальный агнец, который должен был быть непорочен, помните? Определенные условия соблюдались. И если мы читаем послание к евреям, там мы найдем, что Иисус Христос умер за грехи всего мира. И за грехи тех людей, которые верою приносили жертвы по обряду закона Моисеева, который указывал на грядущего Мессию. Он и за их грехи умер, и их грехи истребил. А нам авансом, он стоит посредине. Вот первый мир, но лучше сказать и правильно, не весь первый мир, а те, которые верили Богу, которые жили по закону Моисееву. Он умер за их грехи, потому что кровь тельцов и козлов по вере снимала грех с души, но не истребляла. А чтобы человек мог быть совершенно свободным, нужно было, чтобы грех был уничтожен. А уничтожить его могла только кровь Христа. Вот почему я еще одну тему беру. В свое время волшебница могла вызвать Самуила. Сегодня тоже это спорный вопрос. И многие говорят, что такого не может быть. Это выходил там дьявол в образе Самуила. Библия так не говорит. Библия говорит, что вышел дух Самуила. Но почему он волшебница могла вызвать? Потому что в то время, покуда грехи не были истреблены кровью Христа, они были. И поэтому эти люди, которые верой приносили жертвы для освобождения от греха, они не были мучимы в этих преисподних местах земли. Это было другое место, где дьявол их не касался. Они не просто-напросто не могли быть в другом месте, были в одном. Вы поняли разницу? Вот сегодня, допустим, наш город – это преисподнее. Ну, допустим. И здесь есть церкви, где люди молятся Богу и свободные. И есть притоны, где люди занимаются грехом. Что-то в одном городе, что-то в одном месте, но разные отделения. И вот почему Иисус Христос в свое время сошел в преисподние места земли и там проповедовал, если вы помните. Он явился туда, сказал всем, что их грехи истреблены, их нету. Вы знаете, что наших грехов нету, если мы верим? Они не хранятся там Бога у багажа. Их нету. Если только мы верим. Если мы не верим, они на нас остаются. Это мы по вере делаем. И по вере они не просто сняты с нас. Их нету. А во время Ветхого Завета, через кровь тельца указал, они снимались, но они были. Вот почему и праведники не могли быть в другом месте, но были в другом отделении, где, конечно, они имели радость большую, где Господь их благословлял, но, тем не менее, это было не то. А вот когда Господь умер за грехи народа, тогда эти праведники, их сейчас ни один шарден не вызовет. У них есть рай, планета, которая находится на границе между вторым и третьим небом, где был Павел, которому он рассказывал, что был восхищен в рай, помните? До третьего неба. Очень часто проповедники делают ошибку, говорят, на третьем небе. Библия не говорит, до третьего был восхищен. Поэтому эта планета находится на границе второго и третьего неба. Я вам, наверное, рассказывал в прошлый раз, вы помните. Когда Бог показал эти созвездия и сказал, вот это созвездие вы из земли видите, а саму планету не видите. А вот недалеко от этого созвездия находится планета Рай. Но она тогда была отдана людям верующим, спасенным, когда Христос умер за грехи народа. И сейчас уже ни одна душа не идет в преисподние места земли. Был восхищен куда? В рай. И слышал неизреченные слова, которые человеку нельзя пересказать. Поэтому, видите, мы начали с одной темы, а немножко влились в другую тему, потому что они взаимно связаны. И поэтому я просто еще раз хочу сказать, что вне крови Христа нет спасения. И одно из сильнейших заблуждений было именно основано на том, это заблуждение прошлого времени. Помните, были такие мурашковцы. Когда-то был тут брат Никифор Кошникович, он очень часто рассказывал о них, потому что он сам непосредственно с ними соприкоснулся. И как он говорил, я лишь сам слушал Мурашко, его избирал быть одним из 12 апостолов. Но что-то там он ему не понравился, не знаю, что там было, и он так апостолом и не стал. Он был пятидесятником до конца дней своей жизни. Но было такое время, и на чем было основано? Именно на том, я уже чуть-чуть немножко продлеваю эту мысль для тех, кто не знает. Было такое пророчество, то заблуждение было, что кровь Христа потеряла силу, и нужна другая жертва. И взяли кровь этой пророчицы, и там даже мазать же молились, не сразу Христу, а сначала была мать Сиона, о, мама, мама, потом уже Христу молились, и так далее. Просто люди одну истину не знали, что вне крови Христа спасения не было и не будет. И не будет. Нет другого средства, кроме крови Христа. Поэтому однозначно второй вопрос. Часто, и я сегодня это наблюдаю, такое явление, есть некоторая часть детей верующих родителей, которые до сегодняшнего дня неверующие, но они знают, что есть Бог. И они очень внимательно наблюдают за тем, есть церковь на земле или нет. И у них есть твердость, я их знаю по именам, я не просто взял к примеру, я бы мог назвать по имени, кто так делает. И они говорят так, как только узнаем, что церковь восхищена, нет, мы сразу голову на колодку, отказываемся и будем спасены. Но в то время никакого спасения для людей не будет. Если сегодня, когда действует на земле Дух Святой, нам трудно спасаться, у нас страхов бывает очень много. И сколько падений бывает, то как можно будет спасаться тогда, когда от среды будет взят удерживающий? Только я одну хочу внести ясность. Может быть, она будет не согласна с вашей теологией какой-то. Может быть, по-другому понимаете вещи. Во всяком случае, Ну, сказать, что для меня не важно, это не совсем правильно, но тем не менее, все-таки есть одна истина, библейская истина. В Библии написано, когда будет взят от среды удерживающий. Мы заменяем от земли. Но в Библии нигде не написано, что будет взят от земли, а от среды. И в этом есть две великие разницы. Я буду говорить вам библейскими текстами, а вы запоминайте, чтобы, если у вас будет сомнение, могли проверить у себя дома. Христос, когда объяснял ученикам или готовил их к тому времени, когда придет Дух Святой, Он даже сказал такую весьма очень важную фразу. Он с вами пребывает и у вас будет. Вы только вдумайтесь в эту фразу. Я не думаю, что она для вас новая. Я не думаю, что я что-нибудь новое сказал вам. Так Христос говорил. И говорил о Духе Святом. Он говорит так. Он с вами и теперь пребывает. А у вас что? Вы видите, что разное положение Духа Святого? С вами, рядышком с вами, пребывает. А у вас будет. И когда Христос вел беседу с Никодимом, он тоже очень интересную истину открыл. Ну, наше слово, вам надо родиться свыше. Вы помните эту всю беседу, я ее не повторяю, вы ее прочитаете дома. Но сказано так, вам должно родиться свыше. И дальше он опять говорит, очень интересно. Дух дышит, где хочет. И голос его слышишь, а не знаешь. Откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким, как, какое дальше слово стоит? Рожденным от Духа. Поэтому есть разница. Рожденный от Духа Святого. Ну как рожденный? Восхотел. Он родил нас словом истины. Вот когда Господь через Дух Святой и свое слово донес до нашего сердца вещь, что нам надо покаяться, и мы его приняли, то момент нашего раскаяния официального, это и был момент рождения, потому что Бог простил нам наши грехи, и наш дух стал живым для Бога. Вы знаете, что человека первого, сначала Еву, а потом Адама, кто умертвил? Грех. Грех умертвил. И когда Бог прощает грех, человек оживает, рождается для Бога. Восхотел, родил Он нас словом истины. Это живой человек, это спасенный человек, рожденный. И я не раз напоминал, что, как правило, за некоторым исключением, и то вот это исключение, очень часто мы его можем так называть, потому что некоторый процесс, который Господь совершает с нами, он происходит тайно. А вообще-то, как правило, человек, который осознал себя грешником, при покаянии он плачет. Он не может по-другому. И я не понимаю такого покаяния, когда, что ты хочешь? Хочу покаяться. Ну, вы знаете, что я не понимаю такого покаяния. Покаяние – это сожаление. Это именно до глубины сердца понял, что жил не так, как надо. И как тут будешь смеяться или с улыбочкой «хочу покаяться»? Потому очень часто после такого покаяния люди очень долго и не могут устоять на этом пути. У них не было глубокого внутреннего переворота. И рождение ребенка всегда связано с плачем. И, наверное, медики, и я тоже это повторяю, это не новое, что я буду говорить. И, наверное, матеря, они знают, что первое, что делает ребенок, когда рождается на свет, заплачет. И через плач он впервые хватает воздух вот этого нашего мира, начинает дышать. И если он не плачет, его медик шлепает, чтобы он заплакал, иначе он жить не будет. Так вот, Библия говорит, покаяние. Это, по сути дела, рождение нового духовного человека в мир. И в это время Дух Святой пребывает с ним. И этот Дух Святой произвел работу. Без Духа Святого никогда человек не смог бы покаяться. Он не имел бы сознания собственной греховности в своем разуме и в своем сердце. Это делает Дух Святой. И он с ним пребывает, но приходит и уходит. А вот когда Бог крестит Духом Святым, он уже не уходит и приходит, а живет. И в этом есть разница. Поэтому, когда апостол Павел говорил об откровении человека греха, сына погибели, то он сказал, что когда от среды будет взят удерживающий, тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст своих и истребит явлением своего пришествия. От среды. Но те, кому Бог дал Дух Святой в сердце, он от него никогда не отнимется. Он не среда. Он член тела Господня. Вы улавливаете то, что я хочу так утвердить в чем-то? Мы же члены тела Господня. И как мы стали членами тела Господня? Он глава. И он как глава однажды принял Дух Святой, чтобы излить на нас. Так написано. Принял от Отца, чтобы дать нам. И так как он глава, и он же есть крестящий Духом Святым, то через Дух Святой он нас присоединяет к телу. И так написано. Ибо в чреве одним духом что делали? Крестились или каялись в одно тело? Все-таки, наверное, крестились, почему-то написано, правда? Ибо все вы одним духом крестились в одно тело, и все напоены одним духом. Поэтому не можно сказать голова ногами, ноги руками и так далее, чтобы мне не нужны. И вот так через Дух Святой мы, как члены тела Христова, можем выполнять требования Божии. Потому что чем занимается Дух Святой? Ну, вы вообще назовете, чем занимается Дух Святой. Это Духутешитель. Это первое, что он делает. Но, наверное, все-таки не первое. Первое придет и обличит. А уже дальше утешит, скажет, что для тебя не все потеряно. Есть спасение в крови Христа, поэтому не унывай. Он такую работу делает. Но еще у него есть одна важная функция, о которой Христос сказал. Он от моего возьмет и возвестит вам. Поэтому, если бы не Дух Святой, мы никогда не могли бы знать, чем мы должны заниматься в церкви. Мы никогда не могли бы знать, что нам надо делать конкретно сегодня. А так как мы члены тела, он есть глава. Вот мы часто умеем говорить так. Мы имеем ум Христов. Вы такое слышали, наверное, особенно те, кто давно верующие. А когда станут выбирать пресвитера, выставят 20 кандидатур. Я думаю, у кого же из вас тогда ум Христов? Или вы думаете, что Бог на столкновение ставит людей, чтобы они воевали сегодня? Вы поняли, о чем я говорю? Ну, самое простое. Так вот дело в чем. Написано, мы имеем ум Христов. Но Христос есть глава. И мы все сегодня хорошо понимаем, может быть, не совсем так, если смотреть духовными глазами, но по нашему человеческому разуму мы понимаем, что ум или разум в голове находится, правда? Поэтому если он есть глава, то мы пользуемся этим умом. Для того, чтобы от него получить откровение, мы должны спросить у него. Иисус, ты моя глава, чем я должен заниматься? Иначе получится неразбериха. Получится так, как у нас часто бывает. Сначала делаем, а потом думаем. И она говорит, слушай, ну где же твоя голова была? Говорит, кто ж так делает? Так же никто не живет, сначала делает, а потом думает. Сначала надо думать, а потом делать. А ты говорит, сначала делаешь, а потом думаешь. Так вот, в теле Христовом так не должно быть. Хотя, к сожалению, может быть так. Потому что не всегда вот этот Дух Святой, который для того нам и дан, чтобы нас соединить с головой, не всегда может действовать. Он может быть огорчен, обижен, угашен. И тогда он будет жить в нас, но будет угнетен, он не будет действовать. И тогда мы будем надеяться на свой собственный разум. И очень часто так и бывает, что мы можем говорить, что Бог наша глава, но очень часто нашей главою бывает наш собственный разум, наша собственная голова. Это и есть наш Бог. Ну, вы, надеюсь, понимаете, о чем я говорю? Когда Дух Святой угашен, а все-таки какой-то потенциал и в нашем разуме заложен, какие-то и верные решения принимать мы можем до определенного уровня, и правильное направление избирать. Но все-таки очень хорошо, когда это делает Дух Святой. И если Дух Святой почему-то угашен или обижен нами, то мы похожи на члены тела в организме человека, парализованные. Есть рука, но она не двигается. Она не подчиняется командам головы. Или есть нога, но ее тянет человек вот так вот. Она не работает, эта нога. И она, оказывается, не помощь, не радость доставляет, а наоборот, обуза. Хотя она есть, но ее и нету. Хотя она есть, но ее нету на самом деле. Вот поэтому это очень важный вопрос. Здесь есть такие вопросы, потому я взял эту тему и разбил по всем направлениям. Все-таки мы знали, и мы неоднократно будем встречаться, и будем читать в Священном Писании, и вопрос о Духе Святом, особенно для нас, пятидесятников, очень важный. Хотя я хочу сказать, чтобы никто не говорил, что если ты не крещен Духом Святым, ты не спасенный. Это неправда. Человек, который рассказывает о своих грехах, и чье сердце омыло кровь Христа, это уже спасенный человек. Но чтобы стать на место невесты, то здесь еще нужно крещение Духом Святым. И Бог из спасенных людей набирает себе невесту. Это очень интересный вопрос. Его можно прослеживать сначала в Ветхом Завете, потом можно идти по Новому Завету. Это будет довольно на глубоком уровне, можно это все исследовать. Но я просто сегодня говорю, ну так вот, ну как бы вскользь, поверхностно, чтобы вы немножко могли подумать, сориентироваться, чтобы могли впоследствии, если это надо будет, задавать более глубокие вопросы по этим вопросам. Потому что это довольно глубокая тема и довольно серьезная тема. Я помню однажды такой случай, когда... Значит, Володя Кеба, когда он еще был с молодежью, это было очень давнее время, и у нас в церкви Бог покрестил Духом Святым некоторых с молодежи. И когда они поехали, наверное, я уже точно не помню, кажется, на следующий день где-то там жила сестра старушка, и через нее пророчество было около Кореней. Ее, кажется, мне уже сегодня нет, она умерла давно уже. Через нее было сказано очень одно интересное слово. Говорит, я вас вчера присоединил к церкви. Ну, как было понять, когда люди здесь поверующие, давно раскаяны, и только вчера к церкви присоединил. Ее можно было обвинить в том, что это неправильное пророчество. Но в самом деле это было так. Есть спасенные люди, граждане неба, и есть те, которых Бог через крещение Духом Святым сделал членами своего тела и к церкви присоединил. Кстати, я вам говорю, не новое, это старое шмидтовское учение. И когда Шмидт в свое время при Польше учил, он именно учил так. Хотя сегодня эту истину где-то запрятали очень далеко. Но это не новое, это старое евангельское сперва, апостольское, а уже еще смотреть на наших братьев, которые проповедуют, это шмидтовское учение, он так учил. И мне пришлось смотреть его, не то что не конспекты, а лекции, которые он читал в старых журналах, можно их найти. Он именно этот вопрос затрагивал и таким образом затрагивал. Поэтому мы иногда что-то закапываем глубоко, после откапываем и начинаем спорить, новое это или старое. Поэтому это вопрос очень серьезный. И еще раз хочу сказать, что из сердец никогда не отнимется Дух Святой. Он отнимется от среды. С вами пребывает. И вот сегодня на сердце неверующего человека именно оказывает влияние Дух Святой из среды. Именно он контролирует совесть человека, верующего и неверующего. И вы знаете, что все-таки совесть говорит и у верующих, и в неверующих. Но когда от среды отнимется Дух Святой, то тогда некому будет возбуждать совесть. И тогда грех станет царствовать в полном смысле слова. Пока что он этого не может делать. У людей есть совесть, и они хотя иногда не признаются, что она их мучает, но она мучает. Я мог напомнить из Пушкина, там из братьев-разбойников, вы помните, там тоже интересная вещь есть. Мы, говорит, страх и ужас позабыли, и, кажется, совесть отогнали прочь, что-то уже не помню. Это же было давно, когда я его читал. Но, тем не менее, для того, чтобы угасить совесть, даже неверующему человеку надо приложить очень много усилий, чтобы она замолчала и была сожженной совестью. Она говорит, эта совесть. Потом я просто прошу вас запомнить, что есть разница взят от среды и взят от земли. Это не одно и то же. А Павел говорит, что будет взят от среды удерживающей. Я бы мог вам еще больше проводить текстов на тему, когда все-таки Дух Святой ущеляется в сердце, просто читать Деяния апостолов, где вы обнаружите действие Духа Святого в отношении раскаяния, в отношении принятия Слова Божьего и в отношении принятия Духа Святого. Это может не заметить только тот, кто не хочет замечать. Самое первое, возьмите, кажется, 8 глава Деяния апостолов, которая начинается, что Асав уже там одобрал у Бенигу и так далее. А вы помните, Филипп пришел в Самарию,